Аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Аркадий и Борис Стругацкие. Почти такие же. Для вас читает Мещеряков Артём. Их вот-вот должны были вызвать, и они сидели в коридоре на подоконнике перед дверью. Сережа Кондратьев болтал ногами, а Панин, вывернув короткую шею, глядел за окно в парк, где на волейбольной площадке прыгали у сетки девчонки с факультета дистанционного управления. Сережа Кондратьев, подсунув под себя ладони, смотрел на дверь, на блестящую черную пластинку с надписью «Большая центрифуга». В высшей школе космогации 4 факультета, и 3 из них имеют тренировочные залы, на дверях которых висит пластинка с такой же надписью. Всегда очень тревожно ждать, когда тебя вызовут на большую центрифугу. Вот Панин, например, глазеет на девчонок явно для того, чтобы не показать, как ему тревожно. А ведь у Панина сегодня самая обычная тренировка. «Хорошо играют», — сказал Панин басом. «Хорошо», — сказал Сережа, не оборачиваясь. «У четверки отличный пас». «Да», — сказал Сережа. Он передернул плечами. У него тоже был хороший пас, но он не обернулся. Панин посмотрел на Сережу, посмотрел на дверь и сказал: «Сегодня тебя отсюда понесут». Сережа промолчал. «Ногами вперед», — сказал Панин. «Да уж», — сказал Сережа, сдерживаясь. «Тебя-то уж не понесут». «Спокойно, спортсмен», — сказал Панин. «Спортсмену надлежит быть спокойну, выдержану и всегда готову». «А я спокоен», — сказал Сережа. «Ты спокоен», — сказал Панин, тыкая его в грудь негнущимся пальцем. «Ты вибрируешь, ты трясешься, как малек на старте. Смотреть противно, как ты трясешься». «А ты не смотри», — посоветовал Сережа. «Смотри лучше на девочек. Хороший пас и все такое». «Ты непристоен», — сказал Панин и посмотрел в окно. «Прекрасные девушки и замечательно играют». «Вот и смотри», — сказал Сережа, — «и старайся не стучать зубами». «Это я стучу зубами», — изумился Панин. «Это ты стучишь зубами». Сережа промолчал. «Мне можно стучать зубами», — сказал Панин, подумав. «Я не спортсмен». Он вздохнул, посмотрел на дверь и сказал: «Хоть бы скорее вызвали, что ли». Слева в конце коридора появился староста второго курса Гриша Быстров. Он был в рабочем комбинезоне, приближался медленно и вел пальцем по стене. Лицо у него было задумчивое. Он остановился перед Кондратьевым и Паниным и сказал: «Здравствуйте». Голос у него был печальный. Сережа кивнул. Панин снисходительно сказал: «Здравствуй, Григорий. Вибрируешь ли ты перед центрифугой, Григорий?» «Да», — ответил Гриша Быстров, — «немножко». «Вот», — сказал Панин Сереже, — «Григорий волнуется всего-навсего немножко, а между тем Григорий всего-навсего малек». Мальками в школе называли курсантов младших курсов. Гриша вздохнул и тоже сел на подоконник. «Сережа», — сказал он, — «правда, что ты делаешь сегодня первую попытку на восьмикратной?» «Да», — сказал Сережа. Ему совсем не хотелось разговаривать, но он боялся обидеть Быстрова. «Если позволят, конечно», — добавил он. «Наверное, позволят», — сказал Гриша. «Подумаешь, попытка на восьмикратной», — сказал Панин легкомысленно. «А ты пробовал на восьмикратной?» — с интересом спросил Гриша. «Нет», — сказал Панин. — «Но зато я не спортсмен». «А может быть, попробуешь?» — сказал Сережа. — «Вот прямо сейчас, вместе со мной, а?» — «Я человек простой, простодушный», — ответил Панин. — «Есть норма. Нормой считается пятикратная перегрузка. Мой простой, незамысловатый организм не выносит ничего, превышающего норму. Однажды он попробовал шестикратную, и его вынесли на 7-й минуте, вместе со мной». «Кого вынесли?» — не понял Гриша. «Мой организм», — пояснил Панин. «Да», — сказал Гриша со слабой улыбкой. «А я вот еще не дошел и до пятикратной». «На втором курсе не надо пятикратной», — сказал Сережа. Он спрыгнул с подоконника и принялся приседать поочередно на левой и на правой ноге. «Но я пошел», — сказал Гриша и тоже спрыгнул с подоконника. «Что случилось, староста?» — спросил Панин. «Почему такая тоска?» «Кто-то устроил штуку с Копыловым», — печально сказал Гриша. «Опять?» — сказал Панин. «Какую штуку?» Второклассник Валя Копылов был известен на факультете своей привязанностью к вычислительной технике. Недавно на факультете установили новый очень хороший волноводный вычислитель Лианто, и Валя проводил возле него все свободное время. Валя торчал бы возле него и ночью, но ночью на Лианто велись вычисления для дипломатов, и Валентина беспощадно выгоняли. «Кто-то из наших запрограммировал любовное послание», — сказал Гриша. «Теперь Лианто на последнем цикле выдает «Без Копылова жизнь не та. Люблю. Привет от Лианто» в простом буквенном коде». «Привет от Лианто», — сказал Сережа, массируя себе плечи. «Поэты, задавите из жалости». «Подумай только», — сказал Панин. «Какой нынче малек пошел веселый». «Что вы мне это говорите?» — сказал Гриша Быстров. «Вы этим дуракам скажите. Действительно, привет от Лианто. Сегодня ночью Кан делает расчет и вместо ответа «Раз!» «Привет от Лианто! Теперь он меня вызывает!» Тодор Кан, железный Кан, был начальником штурманского факультета. «О-о-о!» — сказал Панин. «Тебе предстоят интересные полчаса, староста. Железный Кан очень живой собеседник». «Железный Кан — большой эстет», — сказал Сережа Кондратьев. «Он не потерпит старосту, у которого курсанты двух строк связать не могут». «Я человек простой, простодушный», — начал Панин, но в это время дверь приоткрылась и высунулась голова дежурного. «Кондратьев, Панин, приготовьтесь», — сказал дежурный. Панин осекся и одернул куртку. «Пошли», — сказал он. Кондратьев кивнул Грише и пошел следом за Паниным в тренировочный зал. Зал был огромен, и посередине сверкало четырехметровое коромысло на толстой кубовой станине, большая центрифуга. Коромысло вращалось, кабины на его концах, оттянутые центробежной силой, лежали почти горизонтально. Окошек в кабинах не было, и наблюдение за курсантами велось изнутри станины при помощи системы зеркал. Несколько курсантов отдыхали у стены на шведской скамейке. Задрав головы, они следили за проносящимися кабинами. «Четырехкратная», — сказал Панин, глядя на кабины. «Пятикратная», — сказал Кондратьев. «Кто там сейчас?» «Нгуен и Гургенидзе», — сказал дежурный. Он принес два костюма для перегрузок, помог Кондратьеву и Панину одеться и зашнуровал их. В костюме для перегрузок человек похож на кокон шелкопряда. «Ждите», — сказал дежурный и пошел к станине. Раз в неделю каждый курсант крутился на центробежной установке, приучаясь к перегрузкам. Раз в неделю, по часу, все 5 лет. Надо было сидеть и терпеть, и слушать, как трещат кости, и чувствовать, как широкие ремни впиваются сквозь толстую ткань костюма в обрюзгшее тело, как обвисает лицо и как трудно мигать, тяжелеют веки. И при этом нужно было решать какие-то малоинтересные задачки или составлять стандартные подпрограммы для вычислителя. И это было совсем нелегко, хотя и задачки, и подпрограммы были известны с первого курса. Некоторые курсанты выдерживали 7-кратные перегрузки, а другие не выдерживали даже 3-ных. Они не могли справиться с черным выпадением зрения, и их переводили на факультет дистанционного управления. Коромысло стало вращаться медленнее. Кабинки повисли вертикально. Из одной вылез худощавый, смуглый Нгуен Фу Дат и остановился, держась за раскрытую дверцу. Его покачивало. Из другой кабинки мешком вывалился Гургенидзе.

как и у всех курсантов, склонных к полноте. Панин очень заботился о своей внешности, он был красив и привык нравиться. Поэтому сразу после большой центрифуги он немедленно принимался за свои отеки. «У тебя вот никогда не бывает этой пакости», — сказал он Кондратьеву. Кондратьев промолчал. «У тебя удачная конституция, спортсмен, как у Воблы». «Мне бы твои заботы», — сказал Кондратьев. «Тебе же сказано, что это только временно, чудак». «Гальцеву тоже говорили, что это только временно, а потом перевели к дистанционникам». «Ну что ж», — рассудительно сказал Панин. «Значит, не судьба ему». Кондратьев стиснул зубы. «Подумаешь», — сказал Панин. «Запретили ему восьмикратные. Вот я, например, человек простой, простодушный». Кондратьев остановился. «Слушай ты», — сказал он. «Быков увел Тахмасип от Юпитера только на 12-кратной перегрузке. Может быть, тебе это неизвестно?» «Ну, известно», — сказал Панин. «А Юсупов погиб, потому что не выдержал восьмикратную. Это тебе тоже известно?» «Юсупов — штурман-испытатель», — сказал Панин. «И не нам чета. А Быков никогда в жизни, между прочим, на перегрузке не тренировался». «Ты уверен?» — ядовито спросил Кондратьев. «Ну, может быть, тренировался. Ну уж не до грыжи, как ты, спортсмен». «Борька, ты что, в самом деле считаешь, что я спортсмен?» — сказал Кондратьев. Панин посмотрел на него озадаченно. «Видишь ли», — сказал он, — «я же не говорю, что это плохо. Это, конечно, вещь в пространстве полезная». «Ладно», — сказал Кондратьев, — «пойдем в парк, разомнемся». Они пошли по коридору. Панин, не переставая массировать отеки под глазами, заглядывал в каждое окно. «А девочки все играют», — сказал он. Он остановился у окна и вытянул шею. «Ага, вон она». «Кто?» — спросил Кондратьев. «Не знаю», — сказал Панин. «Не может быть», — сказал Кондратьев. «Нет, правда, я танцевал с ней позавчера, но как ее зовут, не знаю». Сережа Кондратьев тоже поглядел в окно. «Вон, видишь», — сказал Панин, — «с перевязанной коленкой». Сережа увидел девушку с перевязанной коленкой. «Вижу», — сказал он. «Пойдем». «Очень хорошая девушка», — сказал Панин. «Очень. И умница». «Пойдем, пойдем», — сказал Кондратьев. Он взял Панина под локоть и потащил за собой. «Да куда ты торопишься?» — удивился Панин. Они прошли мимо пустых аудиторий и заглянули в тренажную. Тренажная была обставлена как штурманская рубка настоящего фотонного планетолета, только над пультом управления вместо видеоэкрана был вмонтирован большой белый куб стохастической машины. Это был датчик космогационных задач. При включении он случайным образом подавал вводные на регистрирующие приборы пульта. Курсант должен был составить систему команд на управление, оптимально отвечавших условиям задачи. Сейчас перед пультом толпилась целая куча явных мальков. Они переругивались, размахивая руками, и отпихивали друг друга. Потом вдруг стало тише, и было слышно, как сухо пощелкивают клавиши на пульте. Кто-то набирал команду. В томительной тишине загудел выключатель, и над пультом загорелась красная лампа. Сигнал неверного решения. Мальки взревели. Кого-то стащили с кресла и выпихнули прочь. Он был взъерошен и громко кричал. «Я же говорил...» «Почему ты такой потный?» — презрительно спросил его Панин. «Это я от злости!» — сказал малек. Вычислитель снова загудел, и снова над пультом загорелась красная лампа. «Я же говорил...» — завопил малек. «А ну-ка!» — сказал Панин и плечом вперед пошел через толпу. Мальки притихли. Кондратьев увидел, как Панин нагнулся над пультом, потом быстро и уверенно затрещали клавиши, вычислитель зажужжал, и над пультом загорелась зеленая лампа. Мальки застонали. «Ну так это Панин!» — сказал кто-то. «Это же Панин!» — с упреком сказал Кондратьеву потный малек. «Спокойной плазмы», — сказал Панин, выбираясь из толпы. «Валяйте дальше». «Пойдем, Сергей Иванович». Затем они заглянули в вычислительную. Там шли занятия, а возле изящного серого корпуса Лианта сидели на корточках трое операторов и копались в схеме. Тут же сидел на корточках печальный староста второго курса Гриша Быстров. «Привет от Лианта», — сказал Панин. «Быстров, оказывается, еще жив. Странно». Он посмотрел на Кондратьева и хлопнул его ладонью по спине. По коридору пронеслось трескучее эхо. «Перестань молчать», — сказал Панин. «Не надо, Борька», — сказал Кондратьев. Они спустились по лестнице, миновали вестибюль с большим бронзовым бюстом Циолковского и вышли в парк. У подъезда какой-то второкурсник поливал из шланга цветы на газонах. Проходя мимо него, Панин с неумеренной жестикуляцией продекламировал. «Без Копылова жизнь не та. Люблю. Привет от Лианта». Второкурсник смущенно заулыбался и поглядел на окна второго этажа. Они пошли по узкой аллее, обсаженной кустами черемухи. Панин начал было громко петь, но из-за поворота навстречу вышла группка девушек в трусах и майках. Они возвращались с волейбольной площадки. Впереди с мячом под мышкой шла Катя. «Этого только не хватало», — подумал Кондратьев. «Сейчас она уставится на меня круглыми глазами и начнет говорить взглядом». Он даже остановился на секунду. Ему ужасно захотелось перепрыгнуть через кусты черемухи и залезть куда-нибудь подальше. Он покосился на Панина. Панин приятно улыбнулся, расправил плечи и сказал бархатно. «Здрасте, девушки». Факультет дистанционного управления удостоил его белозубой улыбки. Катя смотрела только на Кондратьева. «О, Господи!» – подумал он и сказал. «Здравствуй, Катя». «Здравствуй, Сережа», — сказала Катя, опустила голову и прошла. Панин остановился. «Ну что ты застрял?» — сказал Кондратьев. «Это она», — сказал Панин. Кондратьев оглянулся. Катя стояла, поправляя растрепавшиеся волосы, и глядела на него. Ее правое колено было перевязано пыльным бинтом. Несколько секунд они глядели друг на друга. Глаза у Кати стали совсем круглые. Кондратьев закусил губу, отвернулся и пошел, не дожидаясь Панина. Панин догнал его. «Какие красивые глаза!» — сказал он. «Круглые!» — сказал Кондратьев. «Сам ты круглый!» — сказал Панин сердито. «Она очень-очень славная девушка!» «Подожди!» — сказал он. «Откуда она тебя знает?» Кондратьев не ответил, и Панин замолчал. В центре парка была обширная лужайка, поросшая густой мягкой травой. Здесь обыкновенно зубрили перед теоретическими экзаменами, отдыхали после тренировок на перегрузке, а летними вечерами иногда приходили сюда целоваться. Сейчас здесь расположился пятый курс штурманского факультета. Больше всего народа было под белым тентом, где играли в четырехмерные шахматы. Эту высокоинтеллектуальную игру, в которой доска и фигуры имели четыре пространственных измерения и существовали только в воображении игроков, принес несколько лет назад в школу Жилин. Тот самый, который работал сейчас бортинженером на трансмарсианском рейсовике «Тахмасип». Старшекурсники очень любили эту игру, но играть в нее мог далеко не каждый, зато болельщиком мог стать всякий, кому не лень. Орали болельщики на весь парк. «Надо было ходить пешкой на Е1, Дельта H!» «Тогда летит четвертый конь!» «Пусть! Пешки выходят в пространство слонов!» «Какое пространство слонов? Где ты взял пространство слонов? Ты же девятый ход неверно записал!» «Слушайте, ребята, уведите Сашку и привяжите его к дереву. Пусть стоит!» Кто-то, должно быть, один из игроков, возмущенно завопил. «Да тише вы, мешаете ведь!» «Пойдем посмотрим», — сказал Панин. Он был большим любителем четырехмерных шахмат. «Не хочу», — сказал Кондратьев. Он перешагнул через Гургенидзе, который лежал на Малышеве, завернув ему руку до самого затылка. Малышев еще барахтался, но все было ясно. Кондратьев отошел от них на несколько шагов и повалился на траву, подтягиваясь всем телом. Было немного больно напрягать мускулы после перегрузок, но это было очень полезно, и Кондратьев сделал мостик, потом стойку, потом еще раз мостик и, наконец, улегся на спину и стал глядеть в небо. Панин уселся рядом и стал слушать вопли болельщиков, покусывая травинку. «Может быть, пойти к Кану?» – подумал Сережа. «Пойти к нему и сказать: «Товарищ Кан, что вы думаете о межзвездных перелетах?» «Нет, не так. «Товарищ Кан, я хочу завоевать Вселенную!» «Фу ты, чепуха какая!» Сережа перевернулся на живот и подпер кулаками подбородок. Гургенидзе и Малышев уже кончили бороться и подсели к Панину. Малышев отдышался и спросил: «Что вчера было по СВ?» «Синие поля», — сказал Панин. «Транслировали из Аргентины». «Ну и как?» — спросил Гургенидзе. «Могли бы и не транслировать», — сказал Панин. «А, — сказал Малышев, — это где он все время роняет холодильник?» «Пылесос», — поправил Панин. «Тогда я видел», — сказал Малышев. «Нет, почему же? Фильм неплохой, музыка хорошая и гамма запахов хороша. Помнишь, когда они у моря?» «Может быть», — сказал Панин. «Только у меня смелфидер испорчен. Все время разит копченой рыбой. Это было особенно здорово, когда она там заходит в цветочный магазин и нюхает розы». «Вах!» — сказал Гургенидзе. «Почему ты не починишь, Борька?» Малышев задумчиво сказал: «Было бы здорово разработать для кино методы передачи осязательных ощущений. Представляешь, Борька, на экране кто-то кого-то целует, а ты испытываешь удар по морде». «Представляю», — сказал Панин. «У меня уже так было однажды, без всякого кино». «А потом бы я подобрал ребят», — думал Сережа. «Для этого дела уже сейчас можно подобрать подходящих ребят. Мамедов, Валька Петров, Сережка Завьялов с инженерного, Витька Брюшков с третьего курса переносит 12-кратные перегрузки. Ему даже тренироваться не надо. У него какое-то там особенное среднее ухо. Но он малек и еще ничего не понимает». Сережа вспомнил, как Брюшков, когда Панин спросил его, зачем ему это нужно, важно надулся и сказал: «А ты попробуй, как я». Малек совершенно несъедобный, сырой малек. Да, в общем-то, все они спортсмены. И мальки, и выпускники. Вот разве Валя Петров? Сережа снова перевернулся на спину. Валя Петров. Труды Академии неклассических механик. Том 7. Ну, Вальк Петров спит и ест с этой книгой. Но ведь и другие ее читают. Ее ведь постоянно читают. В библиотеке 3 экземпляра, и все замусолены, и не всегда их возьмешь. Значит, я не один. Значит, их тоже интересует поведение пиквантов в ускорителях. И они тоже делают выводы. Поймать Вальку Петрова, подумал Сережа, и поговорить. «Ну что ты на меня уставился?» — сказал Панин. «Ребята, что он на меня уставился? Мне страшно». Сережа заметил, что он стоит на четвереньках и смотрит прямо в лицо Панина. «Какой ракурс!» — сказал Гургенидзе. «Я буду лепить с тебя задумчивость». Сережа встал и оглядел лужайку. Петрова не было видно. Сережа лег и прижался щекой к траве. «Сергей!» — позвал Малышев. «А как ты все это прокомментируешь?» «Что именно?» — спросил Сережа в траву. «Национализацию United Rocket Construction». «Данную акцию мистера Гопкинса одобряю. Жду следующих в том же духе. Кондратьев», — сказал Сережа. «Телеграмму послать наложенным платежом. Валютой через Советский Госбанк. В United Rocket хорошие инженеры. У нас тоже хорошие инженеры. Самое время сейчас им всем объединиться и строить прямоточники. Все дело сейчас за инженерами, а уж мы свое дело сделаем. Мы готовы». Сережа представил себе эскадры исполинских звездных кораблей на старте, а потом в пространстве, у самого светового барьера, на десятикратных, на двенадцатикратных перегрузках, пожирающих рассеянную материю, тонны межзвездной пыли и газа. Огромные ускорения, мощные поля искусственной гравитации. Специальная теория относительности уже не годится, она встает на голову. Десятки лет проходят в звездолете и только месяцы на Земле. И пускай нет теории, зато есть пикванты в суперускорителях. Пикванты, ускоренные на возлесветовых скоростях. Пикванты, которые стареют в 10, в 100 раз быстрее, чем им положено по классической теории. Обойти всю видимую Вселенную за 10-15 локальных лет и вернуться на Землю спустя год после старта. Преодолеть пространство, разорвать цепи времени, подарить своему поколению чужие миры. Вот только скотина-врач запретил перегрузки на неопределенный срок. Черт бы его подрал! «Вон он лежит», — сказал Панин. «Только он в депрессии». «Он очень огорчен», — сказал Гургенидзе. «Ему запретили тренироваться», — объяснил Панин. Сережа поднял голову и увидел, что к ним подошла Таня Горбунова со второго курса факультета дистанционного управления. «Ты правда в депрессии, Сережа?» – спросила она. «Да», – сказал Кондратьев. Он вспомнил, что Таня – Катина подруга, и ему стало совсем нехорошо. «Садись с нами, Танечка!» «Нет», – сказала Таня. «Мне надо с Сережей поговорить». «А-а», – сказал Малышев. Гургенидзе закричал: «Ребята, пойдемте разнимать болельщиков!» Они поднялись и ушли, а Таня села рядом с Кондратьевым. Она была худенькая, с веселыми глазами, и было просто удивительно приятно смотреть на нее, хотя она и была Катиной подругой. «Ты почему сердишься на Катю?» – спросила она. «Я не сержусь», – угрюмо сказал Кондратьев. «Не ври», – сказала Таня. «Сердишься». Кондратьев помотал головой и стал смотреть в сторону. «Значит, не любишь», — сказала Таня. «Слушай, Танюшка», — сказал Кондратьев, — «ты любишь своего Малышева?» «Люблю». «Ну вот, вы поссорились, а я начинаю вас мирить». «Значит, вы поссорились?» — сказала Таня. Кондратьев промолчал. «Понимаешь, Сергей, если мы с Мишкой поссоримся, то мы обязательно помиримся. Сами. А ты?» «А мы не помиримся», — сказал Кондратьев. «Значит, вы все-таки поссорились». «Мы не помиримся», — раздельно сказал Кондратьев и поглядел прямо в Танины веселые глаза. «А Катя не знает, что вы поссорились. Она ничего не понимает, и мне ее просто жалко». «Ну а мне что делать, Таня?» — сказал Кондратьев. «Ты-то хоть меня пойми, ведь у тебя тоже так случалось, наверное». «Случилось однажды», — согласилась Таня. «Только я сразу ему сказала». «Ну вот, видишь», — сказал Сережка обрадованно. «А он что?» Таня пожала плечами. «Не знаю», — сказала она. «Знаю только, что он не умер». Она поднялась, отряхнула юбку и спросила: «Тебе действительно запретили перегрузки?» «Запретили», — сказал Кондратьев, вставая. «Тебе хорошо, ты девушка. А вот как я скажу?» «Лучше сказать». Она повернулась и пошла к любителям четырехмерных шахмат, где Мишка Малышев что-то орал про безмозглых кретинов. Кондратьев сказал вдогонку: «Танюшка!» Она остановилась и оглянулась. «Я не знаю, может быть, это все пройдет? У меня голова сейчас совсем не тем забита». Он знал, что это не пройдет, и он знал, что Таня это понимает. Таня улыбнулась и кивнула. После всего, что случилось, есть Кондратьеву совсем не хотелось. Он нехотя обмакивал сухарики в крепкий сладкий чай и слушал, как Панин, Малышев и Гургенидзе обсуждают свое меню. Потом они принялись есть, и на несколько минут за столом воцарилось молчание. Стало слышно, как за соседним столиком кто-то утверждает: «Писать как Хемингуэй сейчас уже нельзя. Писать надо кратко и давать максимум информации. У Хемингуэя нет четкости». «И хорошо, что нет,

музыка, цветочки и шашлыки. Но потом я хочу поехать в мою Вологду, и тут оказывается, что там не живут. Там, видите ли, музей. «Город-музей имени Бориса Панина», — сказал Малышев. «Сплошь мемориальные доски». «Да», — продолжал Панин. «Сплошь. В общем, жить в Вологде нельзя. Зато, вам нравится это, зато, там сооружен памятник, памятник мне. Я смотрю на самого себя и осведомляюсь, почему у меня рога. Ответа я не понимаю. Ясно только, что это не рога. Мне объясняют, что это 150 лет назад я носил такой шлем. Нет, говорю я, не было у меня такого шлема». «Ах, как интересно», — говорит смотритель города-музея и начинает записывать. «Это, — говорит он, — надо немедленно сообщить в Центральное бюро вечной памяти. При словах «вечная память» у меня возникают нехорошие ассоциации, но объяснить этого смотрителю я не в состоянии». «Понесло», — сказал Малышев. «Ближе к делу». «В общем, я начинаю понимать, что попал опять-таки в чужой мир. Мы докладываем результаты нашего перелета, но их встречают как-то странно. Эти результаты, видите ли, представляют узкоисторический интерес. Все это уже известно лет 50, потому что на УВ-кита мы, кажется, туда летали. Люди побывали после нас уже 20 раз. И вообще построили там 3 искусственные планеты размером в Землю. Они делают такие перелеты за 2 месяца, потому что, видите ли, обнаружили некое свойство пространства-времени, которого мы не понимаем, и которое они называют, скажем, терьем-помпацией. В заключении нам показывают фильм «Новости дня», посвященный водружению нашего корабля в археологический музей. Мы смотрим, слушаем. «Как тебя несет!» — сказал Малышев. «Я человек простодушный», — угрожающе сказал Панин. «У меня фантазия разыгралась». «Ты нехорошо говоришь», — сказал Кондратьев тихо. Панин сразу посерьезнел. «Так», — сказал он тоже тихо, — «тогда скажи, в чем я не прав? Тогда скажи все-таки, зачем нам звезды?» «Постойте», — сказал Малышев. «Здесь 2 вопроса. Первый — какая польза от звезд?» «Да, какая?» – спросил Панин. «Второй вопрос. Если польза даже есть, можно ли принести ее своему поколению? Так, Борька?» «Так», – сказал Панин. Он больше не улыбался и смотрел в упор на Кондратьева. Кондратьев молчал. «Отвечаю на первый вопрос», – сказал Малышев. «Ты хочешь знать, что делается в системе УВ-кита?» «Ну, хочу», — сказал Панин. «Мало ли, что я хочу». «А я очень хочу. Если буду хотеть всю жизнь, и если буду стараться узнать, то перед кончиной своей, надеюсь, безвременной, возблагодарю Бога, которого нет, что Он создал звезды и наполнил мою жизнь». «Ах», — сказал Гургенидзе, — «как красиво». «Понимаешь, Борис», — сказал Малышев, — «человек». «Ну и что?» – спросил Панин багровея. «Все», – сказал Малышев. «Сначала он говорит «хочу есть». Тогда он еще не человек. А потом он говорит «хочу знать». Вот тогда он уже человек. Ты чувствуешь, который из них с большой буквы?» «Это ваш человек», – сердито сказал Панин. «Еще не знает толком, что у него под ногами, а уже хвастается за звезды». «На то он и человек», — ответил Малышев. «Он таков. Смотри, Борис, не лезь против законов природы. Это от нас не зависит. Есть закон. Стремление познавать, чтобы жить, неминуемо превращается в стремление жить, чтобы познавать. Неминуемо. Познавать ли звезды, познавать ли детские души?» «Хорошо», — сказал Панин. «Пойду в учителя. Детские души я буду познавать для всех. А вот для кого ты будешь познавать звезды?» «Это второй вопрос», — начал Малышев, но тут же Гургенидзе вскочил и заорал, сверкая белками. «Ты хочешь ждать, пока изобретут твою терьям-помпацию? Жди! Я не хочу ждать! Я полечу к звездам!» «Вах!» — сказал Панин. «Потухни, Лёва!» «Да ты не бойся, Боря!» — сказал Кондратьев, не поднимая глаз. «Тебя не пошлют в звездную!» «Почему это?» — осведомился Панин. «А кому ты нужен?» — закричал Гургенидзе. «Сиди на лунной трассе!» «Пожалеют твою молодость», — сказал Кондратьев. «А для кого мы будем познавать звезды?» «Для себя, для всех, для тебя тоже. А ты познавать не будешь, ты будешь узнавать из газет. Ты ведь боишься перегрузок». «Ну-ну, ребята», — встревоженно сказал Малышев. «Спор чисто теоретический». Но Сережа чувствовал, что еще немного, и он наговорит грубости и начнет доказывать, что он не спортсмен. Он встал и быстро пошел из кафе. «Получил?» — сказал Гургенидзе Панину. «Ну», — сказал Панин, — «чтобы в такой обстановке остаться человеком, надо озвереть». Он схватил Гургенидзе за шею и согнул его пополам. В кафе уже никого не было, только у стойки чокались томатным соком трое асов с командирского факультета. Они пили за Ляхова, за первую межзвездную. Сережа Кондратьев пошел прямо к видеофону. «Сначала надо все привести в порядок», — думал он. «Сначала Катя. Ах, как некрасиво все получилось. Бедная Катя. Собственно, и я тоже бедный». Он снял трубку и остановился, вспоминая номер Катиной комнаты. И вдруг набрал номер комнаты Вали Петрова. Он до последней секунды думал о том, что надо немедленно поговорить с Катей, и потому некоторое время молчал, глядя на худое лицо Петрова, появившееся на экране. Петров тоже молчал, удивленно вздернув реденькие брови. Сережа сказал: «Ты не занят?» «Сейчас не особенно», — сказал Валя. «Есть разговор. Я приду к тебе сейчас». «Тебе нужен седьмой том?» — сказал Валя, прищурясь. «Приходи, я позову еще кое-кого. Может быть, пригласить Канна?» «Нет», — сказал Кондратьев. «Еще рано. Сначала сами». Для вас читал Мещеряков Артем.